А вот другая схема структуры личности, в которой сверху находится родитель, в середине взрослый, а внизу ребенок, была введена известным теоретиком и специалистом в сфере человеческих взаимоотношений Эриком Берном. И его теория, озвученная во многих книгах, является наиболее признаваемой и психологами, и психотерапевтами, и просто интересующимися психологией людьми. Книги «Транзактный анализ» и «Игры, в которые играют люди» являются реальными бестселлерами. И вот структура этих частей, выведенных Берном, научно называемых эго-состояниями, состоит из трех уровней. В нижней части, в которой находится состояние ребенка, но оно имеет две крайности: свободный ребенок и адаптивный, подстраивающийся под взрослых. Есть средний уровень со взрослым эго, состоянием, и верхний уровень с контролирующим, еще его называют свинским родителем, либо заботливым родителем. Что это означает, я расскажу дальше, после прохождения теста. Нужно будет пройти тест по представленной ниже ссылке и записать полученные цифры по каждому из состояний в представленную ниже таблицу рисунок. И фото рисунка прислать мне. На следующем уроке мы будем разбирать результаты и что они означают. Это и будет являться той работой и тем вектором движения, по которому тебе предстоит двигаться. Причем, я думаю, не один месяц и даже год. Но мы здесь для того, чтобы определить вообще, что у тебя не так и что конкретно необходимо делать, чтобы выходить из этого положения. А посредством гипнотерапии мы значительно ускорим эти процессы. И этот тест, чтобы найти, какие части живут в тебе, ты сейчас сделаешь. Тебе нужно перейти по ссылке ниже. Тест находится на стороннем сайте. Нужно пройти тест, и по окончанию, по каждому состоянию, нужно нарисовать и записать согласно образцу ниже, какие показатели у тебя, и прислать фотографию мне. Рекомендую не вчитываться в те объяснения, которые даны после теста на сайте. Порой мне самому удивительно, как можно объяснять что-то, при этом никакой полезной информации не озвучивая. Я все объясню сам простым и популярным языком. В общем, выполняй тест, и нам уже будет что обсудить в следующий раз.